«Слышишь?» Роман обернулся к отцу. «Какой-то переполох». «Действительно, Астен аккуратно отложил в сторону старинный свиток. Похоже, это у них. Я посмотрю». «Как хочешь». Астен вновь взялся за свиток. «Мне кажется, я наткнулся на что-то интересное. Записано очень сумбурно, но я начинаю понимать. Матушка что-то знала о Черном кольце, если это не совпадение. И все же я скажу». Астен не ответил, и Роман подумал, что он сам выглядел точно так же, разбирая шкатулку с тройным вензелем. Но чьим? Не Ирасти же, хоть он и подписал свои картины этим знаком. Ошейник и браслеты были старше Церн. И намного. Мысли о шкатулке, впрочем, одолевали Либера недолго. Сам себе удивляясь, он убыстрял и убыстрял шаг, торопясь на северную оконечность острова. Там уже несколько веков жили приступившие. Роман не слишком любил навещать их поселок, несмотря на приглашение примера, а может, благодаря им. Роман успешно освоил недозволенную магию людей. Ему удавалось сплетать заклинания, сочетающие в себе волшбу смертных и эльфийские чары. Больше это не удавалось никому, кроме Уанна. Примера, во всяком случае, несмотря на все усилия, эльфийскими чарами так и не овладел. После чего с достоинством объявил, что свет не лучший из доступных источников силы. Отец шутил, что примера придает своей особе столько значимости, что перенести его общество может либо божество, либо обожающая хозяина собака. Роман не был ни первым, ни вторым, и радость общения с главой приступивших сокращал как мог. Однако сейчас ноги сами несли его на север. Либер почти бежал, хотя в убежище ничего не изменилось. Ласковое солнце гладило лицо, деревца радостно шелестели, над травой, несмотря на близость осени, порхали пестрые бабочки. Они не знали, что за пределами их хрупкого мира шевельнулось нечто страшное. Блеснула вода, и Роман заметил первую перемену. Кувшинок Залиэли больше не было. В раме побуревшего камыша стыло зеркало черной воды. На берегу, переговариваясь, стояли шестеро. Рами Эрль издали узнал забравшегося на камень примера, высокого Менкалина и ироничную красавицу Иолу. Чуть в стороне супился обычно веселый Тамен, оказавшийся на острове исключительно из-за любви к магическим проделкам и розыгрышам, по каким-то причинам запрещенным Циалой Благословенной. Рядом высился могучий чернобородый Турис, в роду которого наверняка случился гоблин. Растерянный великан почти загородил добродушного Кэрля, бросившего вызов болезням, почитавшимся божьими карами. Кэрль упорно лечил всех, до кого мог дотянуться, и в конце концов угодил в мятежники. Чародеи сосредоточенно вглядывались в темную воду. Стояла тишина. И тут Роман заметил вторую перемену. Молчали орущие даже осенью лягушки. «В чем дело?» — быстро спросил Либер. — Нужна помощь? — Нет. Громче, чем требовалось, объявил примера. Я проверил одно свое предположение. Разумеется, оно подтвердилось, но объявлять о нем я считаю преждевременным. Если же вас волнуют растения, то весной они, скорее всего, оживут. — Они оживут сейчас. Отец все-таки бросил свои свитки. Это зеркало создала моя мать. Уйдите. Или останьтесь, но за последствия я не ручаюсь. Приступившие ушли. Все.